тебя другая старая сосянка, начинаешь чувствовать. Окей. Ага. Пусть все будет так, как мы захотим. В дорогу лучше слепо встречать тучи. Прежде грянет гром, и сердце льет. Небрежными полями пусть на лучи. Сойдет роса, голодные луга воспрянут. Принятие с лица испарит слезы. Значит, общий друг таки прогонит тучи. Обнимет вместе с нами. Ах, дух ты всемогущий, ах, дух ты всемогущий. Пройдем держась по опыту сезона и на следах внимания лунный свет. Багровым цветом разукрасил, как воспел деяние любви для чуждых людей. Пройдем держась по опыту сезона и на следах внимания лунный свет. Багровым цветом разукрасил, как воспел